Глава 35. Король Георг сидел в шотландском кабинете виллы Брауншвейг в Гитцинге, закутавшись в широкую австрийскую военную шинель. В отворенные окна проникал теплый утренний воздух, и король с наслаждением вдыхал аромат цветов, доносившийся в его кабинет. Цветы же посылали людям свое сладкое утешение, не спрашивая о счастье и несчастье, о могуществе и бессилии. Чем одарила их любовь Творца, то отдавали они счастливым сердцам для украшения жизни, страждущим для услаждения горя и печалей. Вошедший камердинер доложил о тайном кабинетном советнике Лексе. Король встал и протянул руку старому верному Лексу, которого знал еще в то время, когда был кронпринцем. Лекс почтительно поцеловал королевскую длань. «Ваше Величество», — сказал тайный кабинетный советник своим тоненьким голосом, «мистер Дуглас возвратился из Петербурга и просит выслушать его». «О», — произнес король, — «с удовольствием выслушаю, что он там видел и заметил». В своих письмах он обещал рассказать все на словах и был прав, потому что нельзя вверять таких дел письмам. Я готов его видеть. Потом я напишу письмо к королеве, о котором долго размышлял. Он замолчал на минуту. «Ваше Величество, решились исполнить настоятельную просьбу своей высокой супруги дозволить ей оставить Мариенбург и приехать сюда?» — спросил кабинетный советник, тревожно смотря на Георга. «Нет, дорогой Лекс», — отвечал король печально. «Я не могу исполнить этого желания королевы, как ни прискорбно мне знать об ее тяжелом и мучительном положении в Мариенбурге. Она должна остаться там и пожертвовать собой. Такова участь и обязанность государей, и на кого Господь возложил тяжкое бремя короны, тот должен отказаться от свободы действовать согласно желаниям и влечению своего сердца. Noblesse oblige. Этого правила короли не должны забывать, ибо только в том случае, когда мы пожертвуем для блага всех своими желаниями и помышлениями, своими надеждами и волей, только в том случае, когда меньше всего думаем о себе, мы имеем право владычествовать над другими и управлять судьбами народов. Примечание. La noblesse oblige. Положение обязывает. Французский. Конец примечания. Он провел рукой по глазам и продолжал говорить спокойным, твердым голосом. Королева должна остаться там и переносить тягость своего положения. Она должна ждать, пока силой не удалят ее из Мариенбурга. Я не могу избавить ее от этого. Если она добровольно, без крайней надобности, оставит страну, которая видит в ней последнюю связь со своим королевским домом, то вместе с тем прекратится право, первой представительницей которого после меня служит королева. Но... — сказал кабинетный советник дрожащим голосом. — Здоровье Ее Величества пострадает там. Короли должны уметь умирать за свое право и корону, — сказал король глухим голосом. — Ведите мистера Дугласа, — продолжал он после минутного молчания. — Выслушав его, я продиктую вам письмо к королеве. Тайный кабинетный советник вышел, и спустя минуту в комнату вступил английский пастор со своей неизменной наружностью. Спокойно поклонился он королю и, подняв два пальца правой руки, сказал патетическим голосом: «Да благословит Господь, Ваше Величество!» «Садитесь, дорогой мистер Дуглас», — сказал король. «Очень рад встретить вас опять и готов выслушать все, что вы расскажете мне о своем путешествии. Вы много видели и слышали, и можете сообщить мне многое для уяснения политического положения. Надеюсь, ваше здоровье не пострадала от путешествия?» — прибавил он вежливым тоном. «Когда речь идет о высокой и доброй цели, у меня достанет сил перенести все лишения», — отвечал мистер Дуглас. «И для пользы вашего величества я готов изъездить весь свет». «Отчего не все англичане думают подобно вам?» — вскричал король. «Англия не питает более никаких чувств крови своих великих королей, потому что Англия уклонилась от великих вечных начал, на которых зиждется Царствие Божие», — сказал мистер Дуглас. «Потому что Англия погрязла в служении злому духу, то есть материализму, из-под владычества которого она тогда освободится, когда ее будущее станет достойно прошедшего». Король молчал. «Итак», — сказал Георг, — «расскажите мне о России. Вы побывали в Петербурге и Москве?» «В Петербурге и Москве, но сперва в Варшаве», — отвечал мистер Дуглас. «И всюду был ласково принят». «И, конечно, убедились?» — спросил король. «Что идея фон Бейста отвлечь Россию от Пруссии встречает большие препятствия, и даже, по моему убеждению, неисполнима». Мистер Дуглас выпрямился и начал говорить медленным тоном проповеди. «Нет, ваше величество, я не пришел к такому убеждению, напротив. Больше, чем когда-либо проникнуть мыслью, что вся задача австрийской политики и, следовательно, политики вашего величества должна заключаться в том, чтобы не допустить союза между Пруссией и Россией и решить восточный вопрос сообща с Австрией и Россией». Король поднял голову с удивлением. «Не допустить союза между Россией и Пруссией?» — спросил он. «Вы полагаете, что союз этот непрочен? А возбуждать восточный вопрос? Не значит ли теснее сблизить Россию с Пруссией, две единственные державы, у которых нет на Востоке противоположных интересов?» «Позвольте мне, ваше величество, — сказал мистер Дуглас, — изложить в общих чертах мои наблюдения. Тогда, может быть, вы одобрите мои воззрения. Впоследствии я представлю вашему величеству подробную о том записку». «Говорите. Я готов слушать», — сказал король, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза рукой. «В настоящую минуту, — заговорил мистер Дуглас медленным тоном проповеди, — вся Россия взволнована освобождением крестьян, которое чувствительно уменьшает имущество дворян, привыкших к восточной роскоши. Естественное следствие всех великих преобразований, глубоко изменяющих прежние условия, — заметил король. Освобождение крестьян было необходимой мерой. Уже император Николай обратил на это внимание, и я удивляюсь твердости, мудрости и спокойствию, с какими император Александр совершил это преобразование. Освобождение крестьян послужит основанием будущего величия России. Посредством великой реформы император Александр создал русский народ, как некогда Петр Великий ввел Россию в качестве политической нации в круг европейских держав. Созданная тогда государственная машина оделась теперь плотью, стала живым организмом, и Россия, быстро возрастая, разовьется в экономического и политического исполина, который, однако же, никогда не будет опасен Европе, если только не затронут его. Это могущественное государство заключает в себе все необходимое и желаемое, не хочет расширять свои владения и потому в самом себе заключает ручательство в ненарушимости мира и спокойствия. Король говорил скоро и с увлечением и, казалось, ждал ответа. Мистер Дуглас молчал. Лицо его ясно выражало, что он не разделял мнение короля. «Ошибка, какую я вижу в освобождении крестьян, — сказал он медленно, — заключается не в самом деле, а в том, что реформа быстро совершилась. Она как гром поразила русское дворянство, и, что еще грустнее, застала крестьян в состоянии грубости и неготовности пользоваться свободой. Король опять подпер голову рукой и внимательно слушал. «Крестьяне ленивы, обрабатывают, разумеется, сперва свои поля, и так как население вообще не густо, то поля дворян едва возделываются. Кроме того, крестьяне требуют несообразную плату даже за плохую обработку. Они дерзки, необузданы и невольно напоминают слова «Worden Sklaven, wenn er dicket brich, Worden Freien, man erritzne nicht». Примечание. Когда раб сбрасывает цепи, он не становится еще свободным человеком. Немецкий. Фридрих Шиллер. Конец примечания. Последние слова мистер Дуглас, ведший весь разговор на английском языке, произнес по-немецки особенным гортанным тоном английского выговора. Георг V улыбнулся почти незаметно. «Но иностранная политика России?» — спросил он. «Я потому говорил об освобождении крестьян, — сказал мистер Дуглас, — что обусловленное им волнение оказывает существенное влияние на иностранную политику России». Король поднял голову с выражением особенного внимания, но потом снова подпер голову рукой. Мистер Дуглас продолжал. «Ваше Величество, не можете представить себе, как деспотически царствует в России общественное мнение?» «Общественное мнение?» — спросил король с удивлением. «Общественное мнение в России, несмотря на цензуру, низкую степень народного образования?» «Цензура не может уследить за всем», — ответил мистер Дуглас. «И чем ниже народное образование, тем сильнее влияние печатного слова». Дворянство сумело овладеть общественным мнением, и так как в дворянских кружках приписывают все нововведения в части недвижимого имущества вообще влиянию немецких, то есть прусских идей, то все органы общественного мнения проповедуют ненависть к Пруссии, и народ следует этому направлению, не понимая связей. Низшая бюрократия и полиция едва преследуют такие статьи, которые не направлены против России. Правительство подчиняется деспотизму общественного мнения, и князь Горчаков как ни проводит настойчиво свои желания, как ни идет искусно к своим целям, не отважится, однако, следовать даже неделю такой политике, которая лишилась популярности в общественном мнении. Во главе этого общественного мнения стоит орган старорусов «Московские ведомости», издаваемые Катковым, прославившимся со временем последнего польского восстания. «Катков? Катков», — промолвил король, — «что это за человек? Вы познакомились с ним?» «Я познакомился с ним, будучи в Москве», — отвечал мистер Дуглас. «А потом узнал многих его сотрудников, когда жил в имении графа Толстого, знаменитого автора. Катков обладает большим умом и искусством говорить русскому народу и сообщать свой дух сотрудникам. Благодаря московским ведомостям и данному ими всей прессе направлению еще не осуществился тесный союз России с Пруссией, столь желательный для правительства». Король молча покачал головой. «Хотя, сколько я знаю, — продолжал мистер Дуглас, — прусский военный полномочный полковник Швейниц употреблял все усилия настроить Каткова в пользу Пруссии и Прусского союза. «Прусская дипломатия всегда искусна и деятельна», — заметил король. «Дай бог, чтобы она послужила примером для ее противников». «Усилия полковника Швейнвица оказались тщетны», — сказал мистер Дуглас. «Катков по-прежнему проповедует ненависть к Пруссии и к прусским идеям, да и не может иначе поступать, если не желает лишиться поддержки старорусской партии, которая выдвинула его вперед». «И правительство ничего не делает, чтобы привлечь к себе общественное мнение?» — спросил король. «У него есть официозные органы», — отвечал мистер Дуглас, «но в сущности не имеющие значения. На Каткова и на издание одного с ним направления они не могут иметь никакого влияния, пока не примирятся со старорусской партией, а примирение возможно только при значительных уступках, поэтому всякий желающий приобрести дружбу России должен заинтересовать в свою пользу общественное мнение через московские ведомости. И вашему величеству следует, по моему мнению, действовать таким образом, если желаете заступничества России в данную минуту». «В ту минуту», — прибавил он, воздев два пальца правой руки, — «когда поднимутся мужи в белом одеянии, чтобы низвергнуть демонов в бездну с их престола. Ваше Величество, должны работать вместе с Австрией в этом направлении, ибо тесный союз с Австрией и Россией есть первый шаг к великой христианской коалиции против язычества». «И вы полагаете?» — спросил король. «Что в России возможно придать популярность тесному альянсу с Австрией? Не есть ли Австрия тот же принцип немецкой национальности, который, как вы говорите, ненавидят в России? И может ли хотя бы один русский простить Австрии потерю Черного моря? Может ли когда-нибудь Россия возвратить себе Черное море без посредства Пруссии?» Прибавил он тихо, как бы говоря про себя. «Я много разговаривал в старорусских кругах о потере Черного моря», — сказал мистер Дуглас. «И льщу себя надеждой, что немало содействовал опровержению последней высказанной вашим величеством мысли. Я убедился, что при моем отъезде мнение об Австрии и союзе с нею было совершенно противоположно тому, которое я нашел при своем приезде». По лицу короля опять скользнула едва заметная улыбка. «Расскажите мне об этом подробнее», — сказал он, закрывая лицо руками. «Для полного уразумения дела», — продолжал мистер Дуглас, «я должен войти в некоторые подробности о второй силе, столь же могущественной, как общественное мнение, и столь же тесно связанной со старорусской партией. Я говорю о церкви». «Но главой церкви является император», — заметил король. «Да», — отвечал мистер Дуглас. «И потому-то каждый русский питает глубокое почитание к особе государя. Но император, однако, не есть духовный глава церкви, не имеет в своих руках тех тонких, но крепких нитей, посредством коих управляет духовной стороной и чувствами народа. Истинное управление церковью находится в руках митрополита Филарета. Ему почти 70 лет. Я не знаком с ним лично, но читал его сочинения, в которых видны его высокий ум и глубокое образование. Его считают святым. Пред ним преклоняются император и народ. Каждое его слово считается оракулом. Этот митрополит также заклятый враг Пруссии». «Почему?» — спросил король. «Говорят», — отвечал мистер Дуглас, — «он опасается, что вследствие союза с Пруссией проникнет библейско-критический дух немецко-протестантской теологии, или, правильнее сказать, скрывающегося за научным образованием неверия, отрицающего истинное ядро христианства. Проникновение этого духа представляет значительную опасность для России, ибо русское духовенство, а именно низшие его чины, будут не в силах противодействовать пропаганде, и прусские идеи подкопают церковь, трон и государство. Поэтому митрополит всей своей властью поддерживает общественное мнение и партию Каткова в распространении ненависти к Пруссии. И кто хочет иметь влияние на политику России, тот должен привлечь на свою сторону оба упомянутых фактора и воспользоваться распространенной уже ненавистью к Пруссии. Тогда горе министру, который враждебно отнесется к нему. Король молчал некоторое время. «Но мне говорили о другой, твердо организованной и весьма влиятельной партии», — сказал он потом, — «о нигилистах, как их называют, которые имеют связь со Швейцарией, Англией и Францией. Эта партия, конечно, имеет другое мнение. Насколько я мог заметить, Ваше Величество», — сказал мистер Дуглас, — «нигилисты не имеют никакого влияния. Катков осмеял и совершенно уничтожил их, что, впрочем, едва ли было нужно. Но есть другая партия, или, правильнее сказать, класс людей, схвативших только верхушки новейшего образования. Я говорю о так называемых «младороссиянах». Я знал немногих из них, но много беседовал об этом классе с просвещенными людьми. Это русские Лафайеты и Мирабо, большие поклонники Северной Америки и тамошнего строя. Они грезят о конституционной монархии и сознательно или бессознательно стремятся к республике с царем во главе. Но и они столько же ненавидят Пруссию, сколько старорусцы и православные. В сущности, они сами не знают, чего хотят. Представляют то направление, которое во всех государствах и народах питает смутное желание прогресса, не видя цели и не понимая, куда ведет избранная дорога. Но и в этом классе до того сильно национальное чувство, что девиз их «все для России». Они ненавидят чуждое влияние, особенно прусское, которое должно довести до союза с Пруссией. Но почему же все это ведет к союзу с Австрией, и притом такому, который должен разрушить дело 1866 года? — спросил король. — Прежде всего, — сказал мистер Дуглас, — надобно объяснить русскому народу, естественный и необходимый антагонизм между Австрией и Пруссией, дабы определенная симпатия послужила основанием дальнейших операций. России нужен союзник. Она обратилась к Пруссии потому только, что не нашла никого другого. Когда я сказал князю Горчакову, что своей дружбой к Пруссии он становится соучастником в политике насильственного присоединения областей, он просто отвечал: «Что же нам делить?» На Францию никто не может полагаться, тем менее на Англию. Австрия слишком слаба и враждебна к нам. Поссорившись с Пруссией, мы останемся без союзников».